сначала мне предстояло пройти обряд посвящения. Уважаемые люди должны были признать меня взрослым мужчиной. Я попросил оказать мне эту честь троих старейшин почтека, каковые находились здесь же, на возвышении. Но поскольку у нас скатерти теснились блюда с горячим тамалчин и кувшины с крепким октли, а купцам, как предписывала традиция, сразу по завершении посвящения надлежало удалиться, они уж успели угоститься, да так основательно, что теперь, повалившись на пол, спали. Когда шум в зале стих, и слышна была лишь тихая музыка, а Уицотль, жрец и я стали рядом. Вы, может быть, думаете, что жрец богини по имени Хочекецаль должен отличаться от прочих большей чистоплотностью, но в действительности он был столь же неряшлив, грязен и непривлекателен, как и любой другой. И, как и всякий другой жрец, он воспользовался случаем, да нельзя затянув произнесенную им речь, посвятив ее в основном ловушкам брака и почти не упомянув о его удовольствиях. Наконец он удалился, и тогда, обращаясь к трем опьяневшим и сентиментально улыбавшимся старикам, сидевшим у его ног, заговорил о Уицотль. Он высказался кратко и по делу. «Уважаемые почтека, ваш товарищ хочет взять себе жену. Взгляните на ксилолони, которое я вам даю. Это знак того, что Чикомексочитль Лилектикмикстли желает отделить себя от дней своей безмятежной юности. Так примите же его и сделайте этого юношу полноправным взрослым мужчиной». Один из троих, тот, с которого в свое время сняли скальп, принял ксилолони, представлявший собой маленький домашний топорик. Будь я рядовым членом общины, мне полагался простой кремневый инструмент с деревянной рукоятью. Но у этого топорища было серебряным, а лезвие жадеита. Старик осторожно потрогал острый камень, громко рыгнул и произнес: «Мы, владыка глашатый, как и все присутствующие, слышали о желании молодого Лилектика Миксли пользоваться всеми правами, нести все обязанности, налагаемые положением взрослого мужа. Поскольку твоя воля, как и его желания, именно таковы, так быть посему». И с пьяным рвением старец взмахнул топориком, да так что едва не отсек своему товарищу единственную ногу. Потом все трое встали и, прихватив с собой символическое оружие посвящения, удалились из зала. При этом купцов шатало из стороны в сторону, а одноногий старик подпрыгивал, опираясь на плечи своих товарищей. Не успели старейшины почтека выйти из зала, как раздался шум, возвестивший о прибытии Тьяни. Собравшись перед дворцом, горожане громко восклицали: «Счастливая невеста! Благословенная невеста!» Все процедуры были прекрасно рассчитаны по времени, ибо она появилась, как подобало, как раз на закате солнца. Пиршественный зал, во время предыдущей церемонии, постепенно погружавшийся в сумрак, начал заполняться золотистым светом. Это слуги один с другим стали зажигать сосновые факелы, углами выступавшие из расписанных стен. Когда зал был полностью освещен, в него в сопровождении двух придворных служительниц вступила Цянья. Один раз в жизни, в день своей свадьбы, каждой нашей женщине разрешалось украсить себя, используя все ухищрения, обычно допустимые лишь для Маатимы и Ауэаними: выкрасить волосы, осветлить кожу, покрасить в красный цвет губы. На Цьянье не было никакой нужды в подобных уловках, так что она ими не воспользовалась. На невесте красовались простая блузка и юбка девственно-бледного желтого цвета, а перья, украшавшие, согласно традиции, ее предплечья и икры, даже были черными, прекрасно гармонируя с угольной чернотой ее длинных струящихся волос, в которых словно молнией в ночи сверкала серебристая прядка. Под приглушенное восхищенное бормотание гостей две женщины провели Тьянью сквозь толпу, им оказались друг перед другом. Как того и требовала традиция, невеста выглядела смущенной и оробевшей, а я торжествующим. Жрец принял у помощника и вручил нам два ритуальных предмета: золотые на золотых же цепях полые шарики, внутри которых тлел благовонный копаль. Подняв свой шарик за цепь, я помахал им вокруг Тьяньи, так что я окружила облачко голубоватого ароматного дымка. Потом я слегка пригнулся, а невеста привстала на цыпочки, чтобы проделать то же самое и со мной. Затем жрец забрал обе курильницы, велев нам сесть рядышком. В этот момент из толпы должны были выступить наши родственники и друзья с подарками.